Глава третья. «Папа, на помощь!» — закричал Немо, когда понял, какая опасность ему угрожает. Марлин вышел из ступора. «Сынок, я иду!» Мистер Скат отвел других детей в безопасное место. Марлин опрометью кинулся к Немо, но тут появился еще один аквалангист и попытался схватить его. Марлин увернулся, но обогнуть человека не смог и беспомощно наблюдал, как его сына накрыла сеть. «Нет, Немо, нет!» Немо тащили все выше и выше. Аквалангисты уже скрылись в лодке. Марлин кинулся в их сторону, но в тот же момент заработал винт и рыбку силой отбросило назад. Он не сдавался и плыл изо всех сил. Только бы успеть зацепиться за что-нибудь. Может, Немо еще можно спасти? Лодку подбрасывало на волнах, и... плюх! Маска выпала за борт. Марлин старался не потерять след, который лодка оставляла в воде, но она уплывала все дальше и дальше. Вот она превратилась в точку на горизонте и вскоре совсем исчезла из виду. «Нет, Немо!» — закричал Марлин. Он метался под водой. «Вы не видели тут лодки? Пожалуйста, белая такая!» — кричал он проплывающим мимо толпам рыб. «Они забрали моего сына! Помогите кто-нибудь!» На него не обращали внимания. Все проплывали мимо, недовольно натыкаясь на взбудораженного клоуна. Одна из рыб так резко столкнулась с ним, что он отлетел прямо на дно. Еще не придя в себя, Марлин увидел, что ему на помощь кинулась элегантная синяя рыба-хирург. «Простите, я вас не заметила. Сэр, с вами все в порядке?» — спросила она. «Его больше нет», — простонал Марлин. «Они забрали его. Я должен отыскать эту лодку». «Лодку? Эй, а я видела лодку!» Марлин слегка приподнял голову. «Точно?» «Ну да», — ответила рыба. «Она проплывала как раз тут неподалеку». «Белая?» Синяя рыба протянула плавник. «Приятно познакомиться. Я Дори». «Куда?» — спросил Марлин, не обращая внимания на ее приветствие. «Куда она поплыла?» «Вот-вот», — сказала Дори. «Она поплыла туда. Я покажу». И Дори увлекла Марлина за собой в открытый океан. «Огромное спасибо», — сказал он. «Пустяки», — ответила Дори, уверенно плывя вперед. Постепенно она стала замедляться и со странным выражением поглядывать на Марлина. Вдруг она стремительно бросилась вперед и метнулась в сторону. «Она что, пытается отделаться от меня?» — недоумевал Марлин. В конце концов Дори спряталась за огромным растением. Марлин поплыл следом. Она тут же выскочила и поплыла в другую сторону. «Что вам от меня надо? Я просто плаваю, никого не трогаю. Вам что, океана мало?» — кричала Дори. «Хватит меня преследовать». Марлин удивленно уставился на нее. «О чем вы говорите? Вы же собирались показать, куда поплыла лодка». Дори подпрыгнула от радости. «Лодка! Тут как раз проплыла одна недавно. Она направилась... вон туда. Я покажу». «Погодите», — не выдержал Марлин. «Что происходит? Вы и так собирались мне показать, в какую сторону она поплыла». «Правда?» — Дори смутилась. «Ну вот опять. Простите. У меня проблемы с кратковременной памятью. Я очень быстро все забываю. Это наследственное. Почти наверняка. Итак, куда же они направились?» Она задумчиво посмотрела вдаль, потом повернулась к рыбке-клоуну, словно впервые его увидела. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Я напрасно теряю с вами время. Мне нужно отыскать сына», — опечаленно сказал Марлин. Он развернулся, собираясь плыть дальше, но замер от ужаса, потому что нос к носу столкнулся с огромной акулой.